кажется, ничего страшного», — подумал с облегчением немецкий министр и спросил. «Это биологическое оружие?» Рядом с российским министром иностранных дел стояли министр обороны и директор ФСБ. Глава дипломатов посмотрел на них, вздохнул и продолжал врать. «Ничего особенно опасного нет, но в случае попадания этой капсулы в сеть водопровода могут быть серьезные отравления у сотен тысяч наших людей. Вы меня понимаете, господин министр?» «Да, конечно», — уже полностью овладел ситуацией немецкий министр. Это было не так страшно, как он предполагал. «Чем мы можем вам помочь?» «Террорист, который выдвигает нам условия своих товарищей, находится на вашей территории». «На нашей?» — изумился немец. «Но каким образом?» «Очень просто. Он звонит сейчас по сотовому телефону из автомобиля. Как раз на шоссе между Ландсхутом и Дингольфингом в Баварии». Министр обороны, что-то быстро написав на листке бумаги, протянул его говорившему. Тот, взглянув на написанное, недовольно покачал головой и поправился. «Вот мне сейчас подсказывают, что он уже проехал Дингольфинг и движется в направлении Платлинга». «Понимаю», — сказал немец. «Но каким образом вы получили такую информацию?» «Это наблюдение со спутника», — пояснил министр иностранных дел. Он не стал говорить, что подобные возможности наблюдения были только у двух стран в мире — Соединенных Штатов и России. Немецкий министр иностранных дел понял все без лишних слов. Оба министра ранее возглавляли секретные ведомства своих государств, и оба понимали, что такое нужная информация в нужный момент. «Поздравляю, коллега», — сказал немецкий министр. «У вас прекрасно налажена информация. Вы хотите, чтобы мы арестовали этого террориста?» «Нет», — быстро сказал министр иностранных дел. «Достаточно, если вы установите за ним тщательное наблюдение. К сожалению, возможности спутникового наблюдения и слежения несколько ограничены. Мы бы хотели, чтобы вы просто взяли его под свой контроль». «Разумеется», — сказал его боннский собеседник. «Вы можете назвать точную марку машины и ее номер?» «Да», — министр иностранных дел России быстро сказал требуемые данные. Немецкий министр, записывая его сообщение, впервые с ужасом понял, что все слова о тотальном спутниковом контроле не были просто сотрясением воздуха. Очевидно, русские и американцы действительно могут с помощью своих спутников следить даже за одним автомобилем, проезжающим по дороге в Баварии. И не только следить, но и суметь увидеть цвет, марку и номер автомобиля. Это была почти фантастика. И очень неприятная фантастика. Министр иностранных дел Германии с огорчением подумал, что в таком случае в его стране почти нет секретов от русских. Но сейчас нужно было отвечать на просьбу о помощи. «Я свяжусь с федеральным ведомством по защите Конституции», — пообещал министр. «Если понадобится, подключим БНД, Федеральное ведомство по защите Конституции, контрразведка Германии, БНД, разведывательное управление ФРГ. Мы сделаем все, что в наших силах». «Спасибо», — поблагодарил его собеседник из Москвы. «Мы установим прямую связь между вашими представителями и нашими для координации общих действий». «По какому телефону мы можем позвонить?» — спросил немец. Переводчик одновременно с ним переводил его слова всем троим министрам, стоящим в кабинете. И, услышав эти слова, директор ФСБ решительно заявил: «Дайте ему телефон нашего антитеррористического центра». Министр обороны не стал возражать. Он с облегчением подумал, что подключение к расследованию и сотрудников ФСБ как-то смягчает вину его людей в случае возможной неудачи в Германии или здесь, в Москве. Хотя о последствиях неудачи в столице России он старался не думать. Это было слишком страшно. Министр иностранных дел России закончил разговор и, тепло попрощавшись, положил трубку. Потом испытующий посмотрел на стоявших рядом с ним людей, дождался, пока ушел переводчик, и только потом сказал: «А если они узнают, что на самом деле лежит в капсулах, и поймут тогда, что мы их обманывали, вы представляете, какой шум поднимется против нас во всем мире?»